Вы слушаете фрагмент программы «Откровенно о религии». Дело в том, что в рамках своего путешествия по славянскому духовному пути я пришел к пониманию необходимости изучать и другие духовные традиции, в том числе и религии. И мной были достаточно на хорошем уровне изучены христианство и буддизм. Больше нет. Но вот в этих двух учениях я достаточно хорошо разбираюсь. Я могу проводить сравнительный анализ между Буддой и Христом, опираясь на каноническую христианскую традицию и на каноническую буддийскую традицию. И если мы посмотрим, то между ними есть много общего, причем очень много общего. Если мы сравним учение, которое давал Иисус Христос по Новому Завету, и сравним его с апокрифами, в принципе, все будет сводиться к практике нравственности. Творите добрые дела, прощайте врагов своих, и тогда вам откроется определенная духовная сила. То есть молитва и практика нравственности. Если мы посмотрим, есть ли что-то подобное в буддизме, да, есть на начальной ступени. И я заинтересовался, я начал изучать этот вопрос, думаю, вот интересно, Будда, Христос, что между ними общего, в чем отличие? И как это ни странно, разница между ними в продолжительности преподавательской деятельности. Иисус Христос преподавал только 3 года, с 30 до 33 лет, после чего был убит. Будда преподавал полвека. И вот посмотрим, посмотрим кратко на историю Будды. Он вышел в 34 года из медитации, собрал своих учеников, осуществил первый поворот колеса Дхармы, как это называется, и дал учение сутру, суть которой – практика нравственности и молитва, прямо как Иисус Христос дал. Спустя много-много лет он собрал своих учеников и осуществил второй поворот колеса Дхармы и дал более глубокое учение. Он дал те методы, которые называются тантрическими, это то, что соответствует алхимии, внутреннему преображению. Уже не с помощью практики нравственности, это уже было освоено учениками. Он дал те знания, которые, по сути, мистические. Вот если первый уровень сутра, это вот как раз соответствует троичности, второй поворот колеса Дхармы, это соответствует семеричности. То есть это алхимия внутренняя, то есть визуализация, каналы, потоки, ветра, тигле, вот эти вот все понятия, они были даны. Но это не все. Спустя много-много лет после освоения этой ступени он собрал снова своих учеников и дал третий поворот колеса Дхармы, где дал самое сокровенное учение, и в итоге ушел в паранирвану, минуя смерть в радужном теле. То есть так, как Иисус Христос вознесся, как это говорят у нас в старой вере, уйти из жизни, минуя смерть. То есть растворить тело на первый элемент. Теперь сравним. Такой вопрос. Вот как преподаватели, мы с тобой оба преподаватели, можем оценить. Вот есть 3 группы учеников, по крайней мере, по восточным. Там все ученики делятся на 3 группы по способностям. Люди с низкими способностями, со средними и с высокими способностями. И считается, что на людей с разными способностями нужны разные методы, в том числе и разные скорости. Этим 3 группам методов, например, в буддизме, соответствуют 3. Вот этим 3 группам учеников соответствуют 3 группы методов, соответственно, сутра, тантра и великое совершенство, дзакчан. Теперь посмотрим на облик учеников Иисуса Христа. Это были люди с низкими способностями, со средними способностями или очень мощные мистики, маги, апостолы. Если мы посмотрим, мы видим, что это были самые обычные люди. Это идея есть как в Новом Завете, так и в апокрифах, в этом они сходятся. Как и, собственно, в сути учения Христа. Итак, Иисус Христос собрал группу посредственных учеников с низкими способностями и преподавал им 3 года. Что можно успеть в то время передать за 3 года посредственным ученикам? Только самую начальную ступень, суть которой – практика нравственности. Научитесь прощать, научитесь отпускать, научитесь творить добрые дела, научитесь относить по-человечески к другим и молитесь. И все. Проводим соотношение ради интереса. Я предлагаю вот тем, кто нас смотрит, проведите самостоятельное исследование. Учение Иисуса Христа по Новому Завету и сутра в буддизме. Вы увидите абсолютное тождество. Вот если мы отбросим разницу в форме, она значительная ввиду разницы в ментальности. Уберем какие-то ключевые, может быть, слова, отличающиеся. Отличающиеся, да. Но суть сводится к тому, что практика нравственности и молитва. Только в тибетском буддизме это мантра. Угу. И все. Но, а где же все остальное? И вот теперь центральный вопрос, который я хочу задать. Почему за всю историю христианского мира ни один, даже сильный практик, не достиг состояния Христа, то есть не вознесся? В буддизме были мастера, которые уходили в паранирвану, растворяли свое тело на первые элементы. То есть они прошли весь цикл и достигли состояния Будды. И последний такой случай был в 30-х годах прошлого века. То есть такое периодически случается. Это задокументировано. То есть в буддизме есть полный цикл от и до. Ну, более полный. Не вообще полный, а более. Имеется полный. В виду, вот если мы берем конечная точка реализации, это вот в условиях аскетизма и отхода от социальной жизни, достичь вот перехода туда. Вот это главная заточенность вот, этого, вот этой линии знаний, вот этой ветки, она дана полностью. В христианстве мы видим, вот в учении Христа мы видим начальную ступень. И вот теперь дальше, если мы проанализируем ереси. Берем вот такие ереси, как катары, альбегойцы, богомилы. И если мы берем русские ереси, русские сектанты, секта Хлыстов, Скопцов и так далее, вот в чем они отличались от основных церквей, католической на Западе, нашей на Востоке? Они брали методы, которые дал Иисус Христос, и ужесточали их. Ужесточали прямо вот... Практика нравственности, значит, нужно прямо вот фанатично быть вот добрыми и злиться на самого себя от того, что я не такой добрый. Вплоть до того, что самобичеванием заниматься, потому что вот и усердствовать в молитве посты, значит, надо истязать сами себя. О чем это говорит? О чем говорит вот эта психодинамика? Они пытались, используя первую ступень, достичь состояния Христа. Но дело в том, что ее достичь за одну жизнь в таком с такими методами технически невозможно. Вот почему в практике сутры в буддизме есть идея перевоплощений. Суть сутры я могу изложить одной фразой. Творите за каждую жизнь больше добрых дел, чем злых, и рано или поздно отработаете всю карму, и спустя много-много-много-много жизней достигнете состояния Будды. Но в христианстве эта идея реинкарнации убрана. И в итоге они пытались за одну жизнь на самых малых методах достичь состояния Христа. Но не получалось. Это технически невозможно. И вот теперь посмотрим, когда люди раскалываются. Вот, допустим, если мы с тобой начнем какое-то совместное дело, у нас будет получаться, едва ли это будет основанием для раскола. Наоборот, это будет нас сплочать, будет открывать новый горизонт, это вдохновение. А вот когда в группе не получается чего-то достичь, начинается обвинение, за кого, кто виноват. В итоге смотрим, еретики в христианстве винят католическую церковь. Католическая церковь винит еретиков. Они винят друг друга, разные христианские течения винят друг друга в том, что никто не может, опираясь на Новый Завет, достичь состояния Христа. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.